Плечи у Кости опустились. Он с беспомощной надеждой поискал глазами успокоительный карандаш, но тот куда-то закатился, и Штукин окончательно потерял способность к сопротивлению. Промямлил что-то. Кортье не расслышал, попросил повторить. «Деньги будут завтра», — чуть громче сказал Штукин и почти молитвенно попросил Виктора. «Не мог бы ты оставить меня в покое? Я принял довольно серьезное решение, и мне нужно немного побыть одному». «Да, разумеется», — невозмутимо ответил Кортье и вышел. За дверью штукинского кабинета он перевел дух и поздравил себя с новым приработком. «Однако самое время мне понять, что шальные деньги — вещь непостоянная. Да и Штукин не такой дурак. Такие убогие комбинации мне не интересны. На них жаль тратить нервы и время. Самое время сделать что-то настоящее. Вот бы подвернулось...» Что ж, порой желания сбываются. Глава вторая. С кейсом, полным денег, Кортье прогуливался по атриуму, что возле Курского вокзала. Лениво глазел на витрины плохих магазинов, плохих вещей плохого качества для людей с плохим вкусом. Шадин появился с 20-минутным опозданием. На самом деле он приехал в атриум задолго до Кортье, выследил его и долгое время наблюдал за Виктором со стороны, опасаясь неприятных сюрпризов в виде слежки СБ. Подготовка у Шадина была, что называется, на уровне. Такие неприятные вещи, как скрытное наружное наблюдение, он чувствовал кожей. В этот раз его превосходно развитая интуиция подсказала ему, что опасаться нечего. Дельце выгорит. Он подошел к Кортье со спины, но наш не лыком шитый дружище не дал Шадину сделать сюрприз в виде неожиданного оклика или руки, вдруг легшей на плечо. Перед тем, как Шадин только открыл рот, чтобы произнести «А вот и я», ничего более оригинального ему в голову не пришло, Кортье уже и развернулся к нему в полоборота и совершенно буднично, словно каждый день проделывал такие штуки, сказал: «Идемте в ресторанчик. Здесь есть один, там довольно спокойно. Сядем в уголке и займемся нашим делом. Не возражаете?» Он сразу же взял инициативу в свои руки, показав, что заказывает музыку тот, кто за нее платит. Пусть этот Шадин почувствует, что это не он, а ему пошли навстречу, и он теперь обязан и компании, и самому Кортье очень многим. И Шадину ничего не оставалось, как пойти следом за этим высоким, чуть сутуловатым парнем, несущим в правой руке кейс с его, у Шадина засосало под ложечкой, деньгами. Он шел за Виктором и думал, что впервые за свою сложную жизнь он встречает человека, которого не может просчитать. Кортье был Шадину непонятен. По ощущениям, он не вызывал никакой опасности, но явно был совсем непрост. А вот что за птица этот Кортье, Шадин так и не понял. Успокоив себя тем, что он слишком мало знает Кортье, и это как раз тот редчайший случай, когда человек не раскрылся перед ним в первые минуты разговора, Шадин решил, что все разъяснится в ближайшем будущем. Ведь этот парень моложе его, следовательно, не может быть опытней, а специальной подготовки у него никакой нет, в этом Шадин был уверен абсолютно. Своих он вычислял сразу. В лицах ментов и чекистов есть нечто общее, что позволяет знатоку вопроса выдергивать их из толпы, сколько бы ни писали о том, что разведчик должен быть без лица. Как раз именно вот эта безличность и должна являться знаком для тех, кто не хочет попасться в просак, для злоумышленников и аферистов всех мастей, и, наконец, просто для людей доброй воли, не желающих иметь с господинчиками из органов никаких междудел. В ресторанчике они заняли самый темный, самый отдельный, самый укромный столик в таком же углу. Шадин ожидал, что Кортье поставит кейс под стол, чтобы было удобно взять его и быстро уйти. Но Виктор, похоже, не торопился. Несмотря на молчаливый протест Шадина, который недавно отобедал в очень недурной столовой для топ-менеджеров МДС, носящей гордое название клуба, Кортье заказал водки и русских холодных и горячих закусок. И Шадин, скрипнув зубами, вынужден был согласиться разделить трапезу с этим жестким, он теперь видел это человеком. Впрочем, такие качества Шадину импонировали, и он не стал взбрыкивать еще и от любопытства. Уж очень ему хотелось узнать, что за птица сидит напротив с непроницаемым лицом и не торопится отдать его деньги. «Все со мной, не волнуйтесь», — сказал Кортье. Он разлил по рюмкам, выразительно посмотрел на Шедина, мол, пей, не тормози. «А я и не волнуюсь». Перед тем, как выпить, Шедин сглотнул противный ком и ударил рюмку Кортье своей. Выпили. Сразу же без перерыва стали закусывать и некоторое время молчали, пережевывая кусочки мясного ассорти. «По второй?» — предложил Шедин, который любил выпить и закусить. «Why not?» — Кортье снова разлил. После второй стало легче, напряжение немного спало. Рюмки были большие, грамм на 75, а то и на все 100. Наливал Витя до краев. Пить так уж и пить, по-русски, а не как иностранчики, растягивающие 30-граммовый шот на 2-3 приема. Поэтому захмелели оба. Валеная чекистская способность пить, всегда оставаясь трезвым, который Шедин вполне себе владел, внезапно подвела его. И после второй рюмки он с удивлением заметил, что захмелел, и притом весьма прилично. Кортье же, внешне поддатенький, рассудок держал в чистоте, ибо заранее дал себе установку ни в коем случае не напиваться, а выведать все, что только можно. В кейсе помимо денег лежал контракт, не контракт, а так, бумажка, предназначенная скорее для внутреннего пользования, так называемое сейфовое соглашение, где черным по белому значилось, что именно хочет получить штукинская контора от МДС. Виктор сам предложил Косте такой вариант для подстраховки, и Штукин с радостью на него согласился. Хоть что-то, в случае чего не отвертится. Требуй подпись против денег, и никак иначе. Кортье тогда чуть не рассмеялся, хотел даже сказать: «Чувак, как ты запарил своей достоевщины? Подпись против денег. Это же какой-то водевиль, карамазовская лексика, забубенный свидригайловский пассаж». Иногда Кортье ловил себя на мысли, что не худо было бы издать книгу под названием «Внутренние монологи Кортье». Сто к одному, что под таким названием она имела бы известный успех. «Ну так что же?» Шедин покрутил в пальцах сахарницу, перестарался и, ах ты черт, просыпал немного сахару на стол и себе на брюки. «К счастью», — скороговоркой залопотал Кортье. «Ведь не соль просыпали, сахарокс. Значит, к деньгам, к большим прибылям. Значит, подфартит нам всем. Перейдем давайте-ка к нашему дельцу. Вот здесь у меня...» Кортье открыл наполненный баксами кейс прямо перед глазами Шедина, у которого при виде денег задергалась жилка под правым глазом. «Есть бумага в двух, спешите видеть, экземплярах». «Какая еще бумага?» — насупился тот. «Мы насчет бумаги не договаривались. С нашей стороны контракт будет готов через неделю. Очень много внутренних инстанций, пока все подписи соберет. А у вас-то что, расписка, что ли? Ха, да вы за кого меня принимаете? Считаете, что напротив вас сидит полный дебил, что ли?» «Да при чем здесь это?» — поморщился Кортье. «Я вас считаю за топ-менеджера, принимающего ключевые решения и облеченного доверием акционеров компании. Надеюсь, что так будет и впредь. Однако и вы должны меня понять, не так ли? Сами судите, я владелец бизнеса. Завтра вы перейдете на работу куда-нибудь в «Газпром», и до вас станет не докричаться». Кортье страшно льстил, не задумываясь о качестве своей лести. Он видел, что Шедин тщеславен и вовсе гнул свою линию. «С чем я тогда приду к вашему преемнику?» «А здесь вот», — он развернул соглашение перед Шединым, — «никакого упоминания о деньгах, только перечень того, о чем мы с вами договорились». «Дайте-ка почитать». Шедин пробежался по строчкам, несколько раз хмыкнул, наконец начал вслух. «Эксклюзивный разработчик контента по направлениям музыка, экранные заставки, игры. Приоритетный партнер программы мобильного телевидения. Приоритетный партнер программы интернет-банкинг». Он поднял изумленный взгляд на Кортье, но тот с невозмутимым видом жевал что-то и явно намеревался налить по третий. «Да здесь же везде, куда ни ткни, вы главный поставщик. Это что ж такое-то?» — возмутился было Шедин, но Виктор, дождавшись ключевого момента, ласково придвинул ногой стоящий под столом кейс, и тот нежно коснулся икры Шедина под серыми брюками. «Послушайте, это всего лишь сейфовое соглашение. Я понимаю, что многого из этой бумаги не будет в основном контракте, но это моя гарантия на будущее. Когда-нибудь, в том случае, если все у вас пойдет, как говорится, без сучка и без задоринки, я выступлю с более расширенным предложением. Я действительно хочу стать генеральным партнером МДС. Это моя цель. Чем же она плоха? Ведь, как известно, спать так с королевой. Произнеся это, Кортье вспомнил Лену, и у него заныло в груди от желания поскорее ее увидеть. А Шедин, меж тем повертев так и сяк соглашение, положил его на стол и попросил: «Дайте мне вашу авторучку. Моя осталась в кабинете». Глава третья.